Глава 63. Последняя. Они сидели за столиком друг против друга. Музыка играла, но в отличие от всех почти московских кафе, очень тихая и непротивная. Они сидели и молчали. Перед обоями были бокалы со свежевыжатым соком. Женя потихоньку тянула сок через соломинку, а Игорь Заводилов грел зачем-то бокал в обеих руках, не зная, с чего начать. И вдруг неожиданно для себя начал, как говорили древние римляне, «in medias res», то есть «самой сути». Возрастная преграда, стоявшая между ними, исчезла. Он, во всяком случае, перестал ее чувствовать. «Моя жизнь в значительной степени разрушена. Самое страшное, что может случиться с человеком, со мной уже случилось. Я потерял двух дочерей. Одну я нашел очень поздно, но полюбил ее. Она стала близким мне человеком. Ее убили. Я был уверен, что убийца — ваш старший товарищ, способствовал тому, чтобы ему вынесли самый суровый приговор. Мне важно, чтобы вы поняли, способствовал только потому, что абсолютно не сомневался в том, что убийца моей дочери — он. А вы не поверили суду. Вы поверили этому человеку. Нашли доказательства его невиновности. Потом нашли настоящих убийц. Главной из них оказалась другая моя дочь. Она жива, но все-таки я ее потерял. Не тогда, когда ее вина стала известна вам и следователям, раньше. Игорь Петрович замолчал. Женя вообще не понимала, как он находит в себе силы говорить. Первый раз в жизни, увидев этого человека на суде, она почему-то сейчас не только понимала его, но всей душой чувствовала его состояние и сочувствовала. По-видимому, и он каким-то образом понял, что она наделена этим бесценным даром чувствовать и понимать другого человека. Потому и сидел сейчас напротив нее и говорил то, что не стал бы говорить никому другому. Как все это получилось, я не знаю. Но догадываюсь, я был занят своим делом, то есть в конечном счете добыванием денег. Сначала не очень больших, потом все больших и больших. И опять, мне казалось, что, в общем-то, я делаю это для нее, своей дочери. Об Анжелике я тогда еще ничего почти не знал. Игорь отхлебнул соку, вынув соломинку прямо из бокала. Но это, конечно, был самообман. Виктория росла практически без моего участия. Мой вклад в ее жизнь был денежный. Это была огромная ошибка. Ее повторяют многие мои товарищи. Не все, но многие. Никакие няни Бонны, дорогие гувернантки не заменят этического вклада отца в характер ребенка, в его душу. Никакие. Заводилов махнул официанту. Тот подскочил мгновенно. «Хотите чего-нибудь сладкого?» — обратился Игорь Петрович к Жене. Она замотала головой. «А кофе?» «Нет, и кофе она не хотела. У нее уже стоял ком в горле от его медленного рассказа о себе, и она могла только маленькими глотками тянуть сок. Двойной эспрессо!» Официант испарился. Игорь Петрович продолжал медленно говорить. «В последнее время я очень много думал. Да, очень. Я, наверное, во всю свою жизнь столько не думал. Не о работе, а о других совсем вещах. О своей жизни. О том, как мне жить дальше. О том, в сущности, жить ли вообще. Имею ли я право продолжать жить. После того, как я загубил, если называть вещи своими именами, две юных жизни». Женя смотрела на него испуганно. Она хотела бы возразить ему, но боялась. «Это вы знаете, помогли мне поверить в то, что можно продолжить жить. Исправить я уже ничего не могу, но можно что-то сделать для тех, кто нуждается в помощи. Заводилов замолчал, долго смотрел куда-то вниз. Зачем мы приходим в этот мир? Неважно, верим или не верим мы в вечную жизнь. Независимо от этого, все равно все знают, что земная жизнь временна. Значит, зачем-то мы заброшены на земной шар на время. Не затем же, наверное, чтобы вкусно есть, пить, ездить на очень дорогих машинах, лежать на пляже на роскошных курортах и именно на это зарабатывать все время деньги. Женя слушала, не отрывая от него взгляда. У меня была очень хорошая умная мама. Она умерла в относительно молодом возрасте. Если бы она была жива, я уверен, Виктория выросла бы хорошим человеком. Да и я был бы, наверное, более вменяемым. Мама умела чувствовать других, даже незнакомых ей людей. В юности мне казалось даже слишком. Она не понимала, например, таких ходячих суждений. Особенно уютно, когда за окном дождь и холодный ветер, читать в теплой комнате в кресле под лампой. Она говорила: «Мне не может от этого быть уютно. Я там на улице с теми, кто под дождем». У мамы было несколько, не знаю, как это назвать, афоризмов, изречений, скорее просто поговорок, и народных, и ее собственных. Они направляли ее жизнь. Кто малым недоволен, тот большому не рад. Лучше один раз обмануться, чем 100 раз не доверять. Если тебе плохо, помоги кому-нибудь. И я решил с этого года следовать, по крайней мере, этим последним ее словам. Вместе с несколькими моими сотоварищами мы переводим деньги на счета матерей, у которых дети больны лейкемией. Там нужны очень большие деньги. Мы переводим их анонимно. «Но почему?» — воскликнула, не сдержавшись, Женя. «Ведь каждой матери, мне кажется, как-то, ну, приятно, тепло, что ли, знать конкретное имя человека, который помог ее ребенку. Я ничего плохого здесь не вижу. Если бы вы имя свое указывали...» «Видите ли...» Медленно подыскивая слова, заговорил Заводилов. «У нас с вами не совсем обычная страна. Наши люди изломаны долгими десятилетиями лжи, государственной жестокости. Даже те, кто этого не застали, все равно изломаны наследственно. Они привыкли считать, что собственность — зло, богатые не способны на добрые поступки. Весь мир знает, что все гораздо сложнее. А у нас верят, что все просто. Поэтому у нас простят богатому деньги, выброшенные на дорогих шлюх на дорогом курорте». Игорь остановился. «Ох, простите, я, как говорила моя мама, зарапортовался. Ну, простят огромные деньги, выброшенные богатым на самоублажение. Но не простят деньги, отданные им больному ребенку». «Но почему?» — опять воскликнула Женя. «Мне трудно вам объяснить. Вам пока еще, извините, этого, возможно, и не понять. Скажем так, этот поступок нарушает некую сложившуюся в голове нашего рядового человека схему. По его схеме богатый не должен совершать добрые поступки. Богатство — зло, тратить огромные деньги попусту — это нормально для богача-злодея. А вот когда он их отдает больному ребенку, что-то тут не то. Это он лицемерит, нас перехитрить хочет, добреньким прикидывается. Но нет, шалишь, нас не проведешь. Не на таких напал. Мы тебе скажем все, что о тебе думаем». «Вот так примерно многие рассуждают», — заключил Заводилов. Перед ним появилась чашечка дымящегося кофе. Женя сидела, понуро опустив голову. То, что говорил ее взрослый собеседник, оказалось выше или ниже ее понимания. И вдруг она подумала: вот если она действительно получит какие-то деньги ее дальнего и давнего родственника, что же, и про нее будут думать так же гадко? «Вообще многое у нас смещено», — говорил Заводилов, мучительно подбирая слова, чтобы выразить нечто не очень давно, но глубоко им продуманное. «Иногда мы задаем себе или другим вопрос: а этот человек добрый?» И далеко не сразу найдешь ответ, потому что некоторые добрым назовут человека, который всего лишь не злой, или такого, у которого доброе лицо, добрый голос, интонация, но не так-то легко вспомнить хоть один его добрый поступок. А ведь безо всяких размышлений можно назвать добрым лишь того, кто занят действенным добром, то есть деятельно доброго. Моя дочь Анжелика была таким человеком. Мне кажется, вы тоже такой человек. В России всем, особенно детям, так не хватает действенной доброты. Мне хотелось бы помогать вам с Олегом, всем вашим товарищам в ваших делах. Я узнал, что главная ваша цель – дети-сироты. Этим занималась вместе со мной в последний год своей короткой жизни моя дочь. Я хотел бы помогать вам, если вы не против. «Конечно!» — воскликнула Женя. «Я просто уверена, что с вашим опытом мы вместе сумеем делать что-то очень-очень важное, нужное. Через несколько дней мы с Олегом встречаемся в Москве. Будем вырабатывать план действий. Как будет здорово, если вы тоже встретитесь с нами!» Заводилов вручил ей свою визитную карточку. Записал ее телефоны. Городской, московский и мобильный. Они встали из-за столика. Женя протянула ему свою руку, и Игорь Петрович бережно пожал ее. Только тут Женя вспомнила. Что же думает сейчас о ней Тося? Много часов запертая в машине, правда, с приспущенным стеклом. Но тут же сообразила, что, пока они беседовали с Игорем Петровичем, Саня наверняка выпустил бедное животное погулять. И она успокоилась.